Смерть в каземате. Княжна Тараканова. Побродяжка. Вечером 24 мая 1775 года капитан гвардии Толстой был срочно вызван к петербургскому губернатору князю Голицыну. Ему было велено с нарядом солдат отправиться в Кронштадт, забрать с только что прибывшего корабля три иерарха некую безымянную секретную узницу и доставить в Петропавловскую крепость. Никогда раньше Толстой не слышал столь сурового указа. Малейшее нарушение предписания грозило капитану смертной казнью. В 2 часа ночи узница, невысокая, закутанная в темный плащ женщина, была высажена у Невских ворот крепости и заключена под стражу в камере Алексеевского Равелина. Так началась последняя часть драмы о самозванке, известной в нашей истории как «Княжна Тараканова». За несколько лет до этих событий посланники России в Европе стали сообщать о появлении некой особы, которая называла себя принцессой Владимирской Елизаветой, дочерью покойной императрицы Елизаветы Петровны и ее тайного мужа графа Алексея Разумовского. Слух об этом сильно встревожил Екатерину II. Особенно насторожило императрицу то обстоятельство, что побродяжка, так она называла самозванку в письмах, привольно и на широкую ногу живет в Европе, значит, имеет деньги. К тому же она окружена враждебными России польскими эмигрантами, которые смели возражать против раздела Польши. Мало того, негодница перебралась в Италию, в Ливорно, где на рейде стояла русская эскадра под командованием графа Орлова и обратилась к нему с официальным посланием. В нем она объявляла себя дочерью императрицы Елизаветы, предлагала перейти на ее сторону, огласить на флоте ее манифест к русскому народу, который она приложила к посланию. Самозванка писала, что успехи ее брата Пугачева ободряют ее как наследницу российского престола на этот шаг. Одновременно самозванка написала в Россию письмо влиятельному вельможе Никите Панину, в котором сообщала, что будет стоять за свои права на престол до конца, а также изъявила свою готовность тайно приехать в Петербург, если он поручится за ее безопасность. Все это было уже крайне серьезно. Затем стало известно, что самозванка вела переговоры с турками, английским послом в Неаполе, побывала в Риме, где открыто заявила о своих претензиях на русский трон. Из дела Емельяна Пугачева, законченного в начале 1775 года, видно, что Екатерина подозревала, что за спиной анпилатора Петра III стоят ее недруги из среды столичной знати. Такие же опасения появились у государыни и на этот раз, хотя с самого начала было ясно, что принцесса – явная авантюристка, сумевшая воспользоваться ходившими по Европе слухами о каких-то тайных детях Елизаветы Петровны, будто бы скрывавшихся в Швейцарии. Как известно, императрица Елизавета была бездетна, и при ее дворе жили племянники фаворита Алексея Разумовского, дети его сестры Прасковьи Дороган. Когда они подросли, Елизавета послала их учиться в швейцарский пансион, где они были записаны под фамилией Дорогановы. Слухи о таинственных детях из России появлялись в немецких газетах, и вскоре Дорогановы превратились в тайных деток Елизаветы и Разумовского Таракановых. Словом, как бы то ни было, проблему самозванки нужно было срочно решать. Страсть по заказу. В Петербурге решили побродяжку из Италии выкрасть. Такое задание для русских спецслужб было не первым. Стукнуть чем-нибудь тяжелым по голове, втащить в карету, перегрузить на русский купеческий корабль – минутное дело. Но случай с принцессой был потруднее. Ее все время окружали люди, и мог подняться всесветный шум. И тогда был придуман поистине дьявольский план. Графу Алексею Орлову по прозвищу Алихан императрица поручила соблазнить побродяжку, заманить ее на русский корабль и отвезти в Россию. Алихан, брат фаворита Екатерины II, Григория Орлова, один из убийц императора Петра III, был человек наглый, беспринципный и по-своему талантливый. Роль свою он сыграл отменно. Как только самозванка под именем графини Сининской приехала в Пизу, к ней явился секретарь Орлова и пригласил ее в гости к графу. Тот устроил ей роскошный прием в своем наемном дворце, сумел понравиться и даже влюбил ее в себя. Не без циничной гордости за свои выдающиеся мужские достоинства, о которых знали все шлюхи Петербурга, он писал государыне: «Она ко мне казалась быть благосклонную, чего для я и старался пред нею быть очень страстен. Наконец, я ее уверил, что я бы с охотой и женился на ней, и в доказательство хоть сегодня, чему она, обольстясь, более поверила». 22 февраля 1775 года они поехали в Ливорно, отобедали на берегу, а потом принцесса согласилась отправиться венчаться с Орловым на русский флагманский корабль адмирала Грейга «Три Иерарха», что стоял на рейде. Так она оказалась на территории Российской империи, где и была задержана, но не без иезуитского коварства. Вначале переодетые в рясы матросы разыграли комедию венчания, а потом уже капитан арестовал молодоженов. Тем временем корабль по приказу Грейга снялся с якоря и вышел в открытое море. После этого якобы арестованный Алихан тайно переслал супруге записку. Он с отчаянием сообщал, что его держат под арестом и что он просит возлюбленную потерпеть, обещая освободить ее из заточения. Вся эта ложь нужна была только для того, чтобы самозванка сохраняла надежду, не затосковала и не умерла бы с горя во время долгого плавания к берегам России. Сам же Орлов сел в шлюпку, вернулся на итальянский берег и письменно рапортовал Екатерине: успех обмана полный, самозванка по сие время все еще верит, что не я ее арестовал. Каков молодец! Вначале самозванка вела себя спокойно, полагаясь на обещание Орлова вызволить ее каким-нибудь лихим внезапным налетом. Но в Англии женщина поняла, что ее обманули. Она пыталась выброситься с борта русского корабля в английскую шлюпку, звала на помощь, но ее укоротили. Ввиду русского берега Грейг отправил срочного курьера в Петербург с рапортом о доставке преступницы. Государня отвечала: «Господин вице-адмирал Грейг, с благополучным вашим прибытием с эскадрою в наши порты, о чем я сего числа уведомилась, поздравляю и весьма вестью сей обрадовалась. Что касается до известной женщины и до ее свиты, то об них повеления от меня посланы господину фельдмаршалу князю Голицыну, и он сих выезжиров у вас с рук снимет. Впрочем, будьте уверены, что службы ваши во всегдашней моей памяти, и не оставлю вам дать знаки моего к вам доброжелательства». Это не были формальные слова. Императрица действительно была весьма обрадована успешно проведенной операцией.